Разговоры с первой женой своего третьего мужа невероятно развлекали ее. Красавица Маргарита с роскошным стройным телом и потрясающими ногами, знаменитыми на всю киношную общественность, никак не могла взять в толк, что нашел ее супруг в рано располневшей грузной Татьяне. В разговорах со Стасовым презрительно называла ее «коровой» с поросячьими глазками и всячески демонстрировала недоумение по поводу странного выбора Владислава, у которого, по ее представлениям, должен быть совсем другой вкус. К тому моменту, когда Стасов познакомился с Татьяной, он был в разводе с Маргаритой уже 3 года. Но это вовсе не означало, что бывшая жена перестала лезть в жизнь бывшего мужа. Разумеется, бывшая жена новую жену люто ненавидела, хотя поводов для этого не было никаких. У Риты был любовник, с которым она разъезжала по международным кинофестивалям. Сходиться со Стасовым снова она и не думала, так что Татьяна вроде бы ничего у нее не отняла и не украла. Но сам факт, что после нее признанный красавец, вращающийся в самых элитных кругах киношной богемы, Стасов посмел выбрать себе вот это, возмущал Маргариту Мезенцеву в замужестве Стасову до глубины души. И даже тот факт, что жениться на самой Маргарите после развода охотников не нашлось, а Таня, которая была на 3 года моложе ее, выходила замуж уже в 3-й раз, иными словами, пользовалась, что называется, повышенным спросом, так вот, даже этот факт Риту не вразумил и не заставил задуматься. Если им приходилось общаться, дамы соблюдали парламентскую вежливость, называя друг друга не иначе, как по имени-отчеству. При этом одна источала яд и презрение, а другая откровенно забавлялась. Сейчас Татьяне Образцовой было 35, и 13 лет следственной работы давно уже приучили ее не реагировать на эмоции собеседника. Иные подследственные обливали ее таким ядом и презрением, что рядом с ними выпады Маргариты выглядели не более чем выступлением 5-летнего ребенка на детсадовском утреннике по сравнению, например, с игрой Михаила Ульянова в шекспировском «Ричарде III». Минут через 40 раздался звонок в дверь. Рита, не переступая порога квартиры, впихнула в прихожую 9-летнюю Лилю и буквально зашвырнула следом сумку с ее вещами. Чмокнув девочку в лобик и велев ей слушаться папу, она шагнула в лифт и исчезла. «Ну, как дела в школе?» — поинтересовалась Татьяна, с улыбкой наблюдая, как девчушка старательно расшнуровывает высокие ботинки. «Как обычно. 2 пятерки по арифметике и по русскому. Тетя Таня, а что у нас сегодня на ужин?» «Еще не знаю. Продуктов много, надо решить, что из них готовить. А у тебя есть предложение?» «Сделайте, пожалуйста, картофельные пирожки с мясом», — попросила Лиля. «Я их ужасно люблю, а мама не умеет их делать». «Можно», — согласилась Татьяна. «Папа тоже их любит. Хотя нам с тобой, Лилечка, не надо было бы этим увлекаться. При наших фигурах мясо с картошкой далеко не самое лучшее». Лиля была крупной девочкой, ростом пошла в 2-метрового Стасова, а лишний вес появился у нее в раннем детстве как следствие неумеренного потребления бутербродов с белым хлебом и сырокопченой колбасой, а также конфет и пирожных. Как ни смешно, но внешне Лиля была куда больше похожа на Татьяну, чем на родных маму и папу. — Да ладно, тетя Таня, один разочек-то можно. — Ну, если только разочек, — сдалась Татьяна. Она отправилась на кухню, оставив Лилю в комнате с книжкой в руках. Если под рукой была библиотека, девочку можно было оставлять одну на сколь угодно долгое время, Она не скучала и не требовала к себе внимания, лишь бы было что почитать. Места в однокомнатной квартире Стасова было маловато, зато библиотека огромная. Когда мясо было уже приготовлено, и Татьяна начала прокручивать через мясорубку сырой картофель, в кухне возникла Лиля. — Тетя Таня, а может, вам лучше отправить меня к тете Ире в Петербург? — С чего это? — Чтоб я вам тут не мешала. — Ты нам не мешаешь, — улыбнулась Татьяна. — Откуда эти странные мысли? Нам втроем всегда было хорошо. Разве нет? Или тебя что-то не устраивает? Тебе, наверное, больше нравится, как Ира готовит. Ну-ка, признавайся. Ты надеешься на то, что она будет каждый день печь для тебя пирожки с капустой, да? Дети не должны спать в одной комнате со взрослыми, — очень серьезно изрекла Лиля. Интересная мысль. Также серьезно кивнула Татьяна, которая давно уже привыкла к неожиданным высказываниям падчерицы. — И откуда же ты ее выкопала? — Не смейтесь, тетя Таня. Вы сами знаете, что это правда. Вы с папой муж и жена и должны спать отдельно, а не в одной комнате со мной. Но на юге мы же прекрасно спали в одной комнате. Это было неправильно. — упрямо возразила девочка.